приходит метафизик к вам вещать, или химик демонстрировать вам газы, не пичкает вас бреднями печать, не стряпает о мертвецах рассказы, чтобы живых намеками смущать, не водят вас на выставки, показы, или на крышу мерить небосклон, тут, слава богу, нет ученых жен.